все равно нет точных путей и готовых ответов. Лишь знаю одно, я знаю одно, в любви не бывает все просто и гладко. Любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Не просто всегда быть изящной и милой, как будто на свете нет пасмурных дней. Но стать для кого-то единственной в мире, поверьте, трудней, намного трудней. В любви не бывает все просто и гладко. В любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть в женщине какая-то загадка. Должна быть тайна в ней какая-то. Проспекты и башни старинные — это Москва. Громады высоты, домов и неглинная — это Москва. И звезды салюта над площадью красною — это Москва. Это Москва. И все мы похожие, чем-то и разные — это Москва. Я еще найду лучшие слова для тебя, моя столица. Мне в любом краю радостно Москва, знай, что я твоя частица. Прямые проспекты и башни старинные — это Москва. Громады высоты, домов и неглинная — это Москва. И звезды салюта над площадью красною — это Москва. И все мы похожие, чем-то и разные. Это Москва. Скажу за тобой, а навстречу мне только снег. мне листья улетая говорят, что о тебе грустит забытый сад. Не знаю я, моя ли в том вина, что нас давно не видела луна. За снег и за дожди меня вини, но только дни весенние верни. Вина, наверное, это не моя, что птицы улетели за моря. Прости меня, прости, ты боль от сердца, отпусти от сердца боль. Отпусти от сердца боль, давай помиримся с тобой. Мне листья улетая говорят, что о тебе грустит забытый сад. Жалею я о том, что все слова остались на потом. Прости меня, прости, ты боль от сердца, отпусти от сердца боль. Отпусти от сердца боль, давай помиримся с тобой. Тополя листает и кружит по белу свету. Журавлей усталых стаи улетают вслед за летом. Песня грустная такая, слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает, вот она была и нету, вот она была и нету. Если сердце замирает, значит песня недопета. Без любви любовь бывает, только все неправда это. Песня грустная такая, слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает, вот она была и нету, вот она была и нету. Играя, без печали гонят ветры, а любовь, как грозы в мае, не бывает без ответа. Песня грустная такая, слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает, вот она была и нет, вот она была и нет. Песня грустная такая, слышится далеко где-то. На щеке снежинка тает, вот она была и нет. Вот она была и нету, вот она была и нету, вот она была и нету, вот она была и нету. Yeah. так одно к одному. И посередине земли, и посередине земли, и посередине земли мы с тобой друг друга нашли. Я без тебя, все равно, что ты без меня. Надо же, чтоб случай помог выбрать ту одну из дорог, на которой тень головой. На которой день голубой, мы не разберемся с тобой. Я без тебя, все равно, что ты без огня. Я без тебя, все равно, что что встреча с тобой оказалась нашей судьбой, чтоб ее не чаял свет, чтоб ее не чаял свет, чтоб ее не чаял свет, нам светило на тысячи Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Любви. Сердце в тревоге а вдруг ты придешь? Сердце в тревоге, а вдруг не солжешь? Скажешь растерянно и не попал. Дорогой, если ты знал, как мне трудно одной, можно поверить, а трудно простить, и невозможно забыть. Все, что обычно, мы в счет не берем, все, что привычно, легко отдаем, но возвращаясь, повторяем сто крат. Я виноват, виноват. Связано с тобой, с именем твоим мой город. Прямые проспекты и башни старинные — это Москва. И громады высотных домов и неглинная — это Москва. И звезды салюта над площадью красною — это Москва, это Москва. Все мы похожие, чем-то и разные, это Москва. Я еще найду лучшие слова для тебя, моя столица. Мне в любом краю радостна Москва, знать, что я твоя частица. Прямые проспекты и башни старинные — это Москва. Громады высотных домов и неглинная — это Москва. И звезды салюта над площадью красною — это Москва. Это Москва. Все мы похожие, чем-то и разные — это Москва.